А теперь все переменилось. Что за поступок он совершил? Он повел себя как настоящий храбрец, и как успешно. Даже Симеон, который не очень-то уважал Агриппу и не преодолел своей предвзятости к его происхождению, даже он взглянул на него новыми глазами и по-новому зауважал его. Так же, как и десятки мужчин и женщин, которые пришли во дворец Беренис поздравить Агриппу, обнять его и подтвердить тот факт, что у Израиля вновь появился настоящий царь. Обливаясь слезами, как дитя, Финис из дома Бааса Акоэна обнял Агриппу и поцеловал его. Анан бен Анан, подойдя к Агриппе, разрыдался и, стоя на колене, присягнул ему на верность, хотя жил в Иудее и не был подданным царя Галилеи. Калеб Бархореб, этот неприятный, заносчивый, низкорослый аристократ, поклонился Агриппе, поцеловал его руку, а затем заявил всем присутствующим, в какое время мы живем, какие люди появились среди нас, разве это не то время, которое Всемогущий обещал нам? Здесь передо мной такой же царь Израиля, каким был Иезекия. Под одной с ним крышей его сестра, кровь Маттафея с кровью Ирода, признанная святой и любимая, как мать Израиля. Ее муж Симеон, наш владыка, может ли рука Бога начертать еще яснее, когда он ставит любимого внука Гиллеля владыкой над нами, а его ученика царем? Беренис протиснулась через толпу и остановила его. «Нет-нет», — обратилась она к Калебу, — «не говори глупостей. Всемогущий может прогневаться, услышав такие речи». Коротышка обиделся, и ей пришлось успокаивать его. «Ах, Калеб, я высоко ценю и уважаю тебя, но и почитание следует просчитывать. Всемогущий ревностно относится к почету, вознесенному другим. Такому Гиллель не учит». «Есть такие понятия», — взмолилась Беренис, — «которые старше тех, что учит Гиллель. Неужели твоя собственная родословная ничего тебе не говорит? Ты считаешь, что бог Хореба умер, а бог Гиллеля жив?» Она готова была заплакать, вырвалась из толпы и хотела уйти, но перехватила взгляд мужа. Симеон стоял в противоположном конце комнаты с Иосифом бен Маттафеем. Беренис подошла к ним медленно и с опаской, так как на лице Симеона не оставалось следа от былого триумфа и радости, а в глазах застыла смерть. «Расскажи ей», — хриплым голосом попросил Симеон Иосифа. «Мой кузен Аба», — мрачно начал Иосиф бен Матафей, — «загнал лошадь насмерть, спеша сюда из Кесарии. Благодаря ему я знаю новость, которая пока неизвестна никому. В Кесарии язычники восстали против евреев. Римские войска бездействовали. Им стало известно о поражении Флора здесь, в Иерусалиме, и они пальцем не пошевелили, чтобы защитить евреев, которые были невооружены, беззащитны и составляли только пятую часть населения города. Я знаю, сколько евреев в Кесарии», — взорвалась Беренис. «Лучше скажите, что там произошло». «Они заперли ворота», — продолжал Иосиф, — «и начали резню. Остановились только тогда, когда последний еврей в городе был убит. Римские войска стояли рядом и наблюдали, а язычники, какие язычники? Египтяне, сирийцы, чернь, мерзавцы пяти наций, называющие себя греками. И вот в Кесарии зарезали всех евреев, мужчин, женщин, детей. Думаю, убежал только мой кузен. Благодаря тому, что стоял на стене, все видел, спустился вниз, украл лошадь и скрылся. Он утверждает, что улицы утопали в крови». «О, Боже, Боже мой!» — воскликнула Беренис и опустилась на пол, закрыв лицо руками. Симеон наклонился над ней, взял на руки и покинул комнату. Иосиф остался, чтобы объяснить всем, почему Беренис упала в обморок. Гости собрались вокруг него. «Одно порождает другое, и нет этому ни начала, ни конца, разве что для отдельной женщины или отдельного мужчины». К такому открытию с возрастом пришла Беренис. Она не находила начала, не могла вернуться во времени назад и сказать себе, здесь или там, или тут все это началось. Какие силы привели ее отца, великого царя Агриппу, и его ближайшего кровного наперстника императора Клавдия к заключению, что Рим и Израиль не могут ужиться в одном мире. Где бы они ни находились, эти силы присутствовали. И к настоящему моменту она поняла, они непримиримы. Беренис помнила, как, читая впервые историю Фукидида, посвященную Пелопоннесской войне, была глубочайше расстроена ощущением трагедии, непоправимости, зафиксированной на страницах книги. Греки поняли и приняли неумолимость причины следствия исторических событий, чему сопротивлялась душа еврея. Воспитанная греками, часть ее натуры принимала убийство ее отца. Какая альтернатива имелась у Клавдия? Как еврейка она воспринимала эту трагедию как кошмар. На площади, когда шла резня детей, Флор заключил с ней сделку. Он прекращает убийство, а она отдает ему свое тело. Он мечтал взгромоздить на нее свое маленькое, напоминающее опустившийся котелок, пусцо и потрястись сверху на царице Израиля. Еврей бы оправдал такой ее поступок, сопоставив с жизнями детей, которые она спасла. Грек бы осудил. Беренис и сама не могла разобраться, хорошо это или плохо, что Флор заперта во дворце Ирода. Это ничего не меняло. Дети были спасены.